сколько черна, и угрюма от облаков кажется мрачность, если неистово дышащий, знойный воздвигнется ветер. Взору Тидида таков показался кровью покрытый медный орей с облаками, идущий к пространному небу. Быстро бессмертный вознесся к жилищу бессмертных Олимпу. Там близ Кронида владыки воссел он, печальный и мрачный, и бессмертную кровь показуя струимую раной, тяжко стенающий, к Зевсу вещал он крылатые речи. Или без гнева ты, Зевс, на ужасные смотришь злодейство? Боги, мы непрестанно по замыслам друг против друга терпим беды жесточайшие, благо творя человеком. Все на тебя негодуем. Отец ты неистовый, чери пагубный всем, у которой одни злодеяния в мыслях. Боги другие, калика не есть их на светлом Олимпе, все мы тебе повинуемся, каждый готов покориться. Сей лишь одной никогда не смиряешь ни словом, ни делом, но потворствуешь ей, породивши зловредную дочерь. Ныне она Диомеда, Тидеева гордого сына, с диким свирепством его на бессмертных богов устремила. Прежде Киприду богиню из рук поразил он в запястье, после с копьем на меня самого устремился, как демон. Быстрые ноги меня лишь избавили, иначе долго б там я простертый страдал между страшными грудами трупов или б живой изнемог под ударами гибельной меди. Грозно воззрев на него, провещал громовержец Кронион: «Смолкни, о ты, переметник, не вой, близ меня воссидящий. Ты ненавистнейший мне меж богов, населяющих небо. Только тебе и приятны вражда да раздоры да битвы. Матери дух у тебя необузданный, вечно строптивый, Геры, которую сам я с трудом укрощаю словами. Ты теперь, как я мню, по ее же внушениям страждешь. Но тебя я страдающим долей видеть не в силах. Отрасль моя ты и матерь тебя от меня породила. Если б от Бога другого родился ты, столько злотворный, был бы уже ты давно преисподнее всех уронидов». Рек, и его врачевать повелел громовержец Пиану. Язву Пиан, врачевством утоляющим боли осыпав, быстро его исцелил, не для смертной рожденного жизни. Словно смоковничий сок с молоком перемешанный белым, жидкое вяжет, когда его быстро колеблет смешавший, с равной Пиан быстротой исцелил уязвленного бога. Геба омыла его, облачила одеждою пышной, и близ Зевса Кронида воссел он славою гордой. Паки тогда возвратилась в обитель великого Зевса Гера Аргивская купна с Афиною Алалкоменой. Так, обуздав истребителя, мужа-убийцу Арея.